Глава 53. Мишук попал в Переяславль с полками великого князя Владимирского. Москвичей вел на сей раз Василий Протасич, сын старого Тысяцкого, все чаще и чаще заменявший в делах отца. Вторым воеводою был рязанский боярин, когда-то вместе с Хвостом Босоволком, перебежавший к покойному Даниле. Воеводы, как судачили в полку, должны были бы ссориться и Жиден, но они, однако, быстро сошлись, не попомня розни Босоволковых с Протасием Вильямином, и действовали дружно и заодно. Стояли по теремам и в пригородах. Сила была нагнана, что черным ворона. Ездили друг к другу, перекликались с владимирцами, знакомились. Когда начались переговоры с тверичами, приехал ихний епископ, и стало ясно, что до боев вряд ли дойдет. Стало мощно не так блюсти службу, отлучиться из полку и даже ночевать на стороне, чем очень и очень спешили воспользоваться молодые холостые кмети. Мишук в свое время использовал на дело. Он недавно женился, проси не добилась-таки своего, на дочери московского городового послужильца, и теперь Катя была на сносях, ждали первенца и надеялись сына, по бабьим приметам выходило вроде так. Мишук с новым, еще странным для себя самого чувством ответственности, спешил устроить дела с отцовым теремом и землею. Переяславскую вотчину можно было сейчас сбыть не без выгоды, а под Москвою как раз продавалась однодворная деревня, а с ней и удобный дом в Занеглимене. Дядину Хоромину на Подоле прошел купить великой боярина Катей, давал хорошую цену, да и так отказывать большому боярину не стоило без крайней-то нужды. Словом, уже не бабы и не девки, а грамоты, заемные и прочие письма, духовные, гривны, иконы — вот что занимало его сейчас. До воспоминания о невысокой, круглолицей, смешливой и немного взбалмошной девчушке с долгою косою и длинными ресницами, что сейчас стала уже толста, как кубышка, и так беззащитно доверчиво прижималась к нему своим округлившимся животом, где уже шевелился будущий малыш, его сын. Верно, что сын, а не дочерь. Уж и все, и тетка Просинья так говорит». Ойноса и одну из девок-холопок Мишук забирал в Москву. Ойнос, получивший вольную, мог и остаться, даже поупирался малость, да подумал и согласился. Тут была могила господина, там его сын, и Яшка Ойнос решил ради покойного Федора не оставлять Мишука без мужицкого догряду. Купчая грамота составлена, получено серебро, уже разворошенное, трижды перевернутое барахло разобрано, что с собою, что остается за ненадобностью тут, вместе с домом, а все что-нибудь докинется в очи. Материна треснувшая, склепанная деревянными гвоздиками прялка, намерился кинуть, да вот... А этот сточенный ножик не дедов ли еще? Тогда и его нельзя кидать». И вновь оглядывает Мишук тесанные стены и закопченный потолок, и узорные лавки, и с грустью думает, что Катя уже никогда не увидит всего этого. А ежели бы и увидела, ничего не скажет это все ее сердцу. Не бегала она к проклятому врагу слушать чертей, не глядела на Клещина с обрыва, не каталась на салазках с горы, и Клещин-городок, и монастырь Никитский, куда бегал Мишук учить грамоту вслед своему отцу, уже ничто для нее. И для сына. Нет, шалишь. Сына, едва подрастет, он свозит в Переславль обязательно, сводит к синему камню, расскажет про все ихнее житье, про отца и про мать, про деда, то, что запомнилось из отцовых рассказов, того самого Михалку, что погиб под Роковором в далекой новгородской земле. Сына он привезет. Посидит вместе с ним на высоких валах Клещина, откуда все озеро словно на ладони, и синяя вода, и челны, и далекий Переяславль, сбереющий бусинку своего собора, и совсем далекий, аж на той стороне, за горицами Вески, откуда уходит дорога на Москву. Тут еще остаются могилы. Могила отца и матери на Княжевецком погосте. Туда он идет один в последний раз. Снег тает, капает с темных крестов, и синицы уже верещат и прыгают по темным ветвям берез вниз и вверх, в птицах, души прадедов, и, возможно, где-то тут, среди них, души его родителей, матери Веры и отца Федора. Как узнаешь? Даже и сердце не скажет. Он сыплет зерно, крошит вяленое мясо для синиц, и они жадно набрасываются на корм. Потом низко кланяется родимым могилам. Когда еще придет побывать тут-то? И уже не дома, в гостях. А солнце греет, и кусты, словно напоенные солнцем, только и ждут, чтобы лопнуть почками, одеться в зеленый клик и весенний наряд. Прощай, тата, пригляни и наставь-ка ли что. Когда-то гладил ты меня по волосам грубой и доброй ладонью, говорил: мягкие волоси-то, добрый ты у меня. Добрый ли я? Не знаю. Воину не приходит слишком добрым быть. Только наставь меня, татушка, не дай очерстветь моему сердцу, не дай совершить такого, от чего потом совестно станет жить на земле. Уходит Мишук и оборачивается, и видит уже далекие, затерянные среди прочих, два креста. Память сердца, его корень на этой земле, то, что оборвано уже и будет кровоточить долго-долго, быть может, до конца дней. Ибо родина — это земля отцов, и труд привычный с детства, и привычные радости, и родные могилы, и та же деревянная глиняная миска щей, и та же гречневая каша с молоком, и также, воротясь из похода, путей или торговых, и за 39 земель и морей, из далеких сказочных царств, скинуть тяжелые порты дорогого сукна, сермягу дорожную или суконный ватол, и в холщовой долгой рубахе, в холщовых исподниках, росным утром выйти косить, наточенную до хрустального звона косой, и пойти махать, оставляя позади себя холмистую череду перепутанных, срезанных трав, которые потом, к поведью, жонки учнут ворошить, а там уже изгребать голубое подсохшее сено, в котором с девчушьей радостью все еще светят сухие глаза цветов. Потому и больно так покидать насовсем родные места, ибо в боях, путях и походах защищал ты не что-то лучшее или иное, а родное и привычное, отстаивал право быть и жить так, как довелось искренне. А уже когда похотят перемен, и бросают родные поля и погосты, и идут за иною мечтой и в иную несхожую жизнь, ну, тогда и родину ищут себе, создают ли вновь иную, и сами тогда становятся скоро другим народом, с иною любовью, с иною памятью предков, да даже и с иным языком. Все уходит из памяти, и любовь, и предание, и речь, сохранявшая когда-то прежде голоса и заветы пращуров, но и вновь и опять возникают родимые погосты, и привычный уклад, и навычай, по коему сразу узнаются свой и чужой. И вновь в путях и походах начинают мечтать об одном — воротиться домой к привычному очагу и труду и продолжать делать то же, что делали предки, когда-то сотворившие для себя и внуков своих навычаи своего бытия. Так с народами. Ну, то, быть может, в 1000 лет раз — а и каждому, кто даже и в своей земле, в народе своем меняет отчий дом на иной, в иной волости, княжестве или соседнем, каждому, уходя, приходит отрывать от себя что-то вросшее в саму землю, в саму почву родного селища, словно те тонкие корешки, что, как ни старайся, с каким бережением не вынимай растения из земли, все одно оторвутся и останутся здесь навсегда». Насовсем. Память сердца, их да ну ее, забыться, затормошиться поскорей. Дел хватало у Мишука. Впервые поставили старшим над десятком ратников, и надо было не ударить лицом в грязь, у всех проверяя седло, сбрую, сапоги, рукавицы, оружие, да не сбиты ли спину у лошадей, да хорошо ли кованы кони, а грешишь в чем, боли старшим не поставят, и сиди весь век в молодших тогда. Оно бы и в бою показать себя не грех с десятком-то ратных, да нончего-то не хотелось Мишуку боя. Хотелось тишины, а не сражений. Уже не было того болезненного от сочувствия Михаила, когда не знай, за кого и биться на рати, но и злобы на Тверичи не было. Уж кончили бы все миром. Гляди, в Орде стало больно нехорошо, не привелось бы ратиться с ханом, тут уж со своим тнать по-мирному, как не то. И не один Мишук, многие думали так, потому и обрадовались миру. И воеводы тоже, видать, не рвались особо-то в бой. Все думали лучше миром, и всем было боязно того, что творилось нынче в Орде. Ханские послы многих и многому выучили. Еще и по то не полез Юрий Подкашин, почуял нежелание воевод. Из Переяславля по раскисшим дорогам потянулись в Москву. Только на Москве узнали, что князь Юрий ускакал в Новгород и созывает туда к себе дружину. Впервые по-настоящему обрадовался Мишук, что служит не у князя, а у Протасия в городовой рати. Кате было вот-вот родить, и дом устраивать надо было, и пахать, а после косить. И тут-то у Мишука родился сын, и в то ж узналось, что Дмитрий Михайлович, старший сын покойного тверского князя, взял великое княжение под Юрием. Юрий Данилович из Новгорода уже слал за помощью на Москву. Дометовые копны вместе со стариком Ойносом Мишук все гадал, прикидывал, когда ся начнет новая война, и успеют ли они с Ойносом скопнить сено.